«Агинский?» — переспросила Глафира, очень хорошо знавшая, о каком именно баре идет речь. 2 года тому назад там была убита школьница. Самая окраина города, частные домишки, разбитые фонари. В жилах местных жителей течет кровь зэков, пустивших там корни еще в тяжелое послевоенное время. Поножовщина, пьяные драки, бытовуха, изнасилования, притоны. Одни на другом. Один из местных авторитетов купил старый склад и переоборудовал его под заведение. А поскольку в списке любимых им музыкальных произведений, кроме Мурки и Джанели, значится известный полонез Агинского, то и свое коммерческое детище, он решил назвать так же романтично и неожиданно. «Кого это еще туда занесло?» — спросила Глаша. «А скоро мы все узнаем. Это Ирина. Я с ней вместе рожала. Ну вот прямо на соседних родильных столах лежали. Хорошая девчонка, красивая, умная. Думаю, стряслось что-то, раз она попросила меня приехать именно туда. Если бы она хотела выпить со мной чашку кофе, то встречу назначила бы где-нибудь в центре. Так ведь? Или просто приехала бы к нам в контору. Ладно, поехали. Что гадать-то?» «Да в Агинске только с пистолетом за пазухой можно ходить». «Ну, не знаю. А чего ты не носишь пистолет? У тебя, кажется, уже и разрешение есть. Глаша, садись в машину. Поехали». Окраина города издали напоминала протянувшийся вдоль железнодорожного полотна зеленый дачный массив. Яблоневые сады уже отцвели, черешни розовели начавшими поспевать ягодами. Вдоль дороги стояли, словно подремонтированные специально к лету, лоснившиеся свежей краской дома. Набухала весенней свежестью, питая засеянные семена, вспаханная под огороды, ухоженная земля. Глядя на жителей, занимавшихся мирным, сельским, тяжелым трудом, трудно было поверить, что где-то здесь, как тени, бродят настоящие, непойманные и неузнанные еще преступники, убийцы, воры, насильники. Но этот район действительно считался одним из самых проблемных, опасных, скверных, и никакой нормальный человек никогда в жизни не осмелился бы купить здесь жилье даже за самую символическую плату. Вот поэтому здесь и обитали только коренные жители, которых все знали в лицо и не трогали. «Глаша, что это притихло? Неужели тебе и правда страшно?» «Да у меня здесь полно знакомых. Правда, не очень-то мне хочется с ними встречаться, но это уж как карта ляжет». «Ты по тону этой Ирины не могла догадаться, что с ней? Может, ее держат где-нибудь здесь, на притоне? Или вот еще что? Может, стоило бы прихватить с собой отряд спецназа?» «Успокойся, Глафира». Лиза свернула с шоссе на узкую улочку, проехала несколько метров, свернула еще раз и подъехала к крыльцу белого оштукатуренного строения с витиеватой черно-белой вывеской «Агинский». Хозяин заведения, видимо, был настолько музыкален, что первую букву пожелал изобразить в форме скрипичного ключа. «Ну, прям музыкальная школа, а не притон», — поморщилась Глафира, вылезая из машины. Раздался характерный писк. Это Лиза включила сигнализацию. «Представляешь, вот выйдем мы из этой харчевни или трактира, а машины нет», — продолжала конючить Глаша. «Не надо было нам сюда приезжать. Глаша, возьми себя в руки. С тех пор, как ты вышла замуж за Родионова и стала матерью 2 детей, тебя как подменили. Ответственность чувствуешь, да? Если попросишь меня об увольнении, не отпущу, так и знай. Без тебя наша контора захереет, да мне ее вообще придется прикрыть. Так что давай-давай, ноги в руки и вперед!» Они поднялись на крыльцо. Лиза толкнула тяжелую дубовую дверь, и подруги оказались в полутемном прохладном помещении, пропитанном запахом старого вина. Большой ресторанный зал был разделен на две части узким проходом с усланным мягкой красной ковровой дорожкой полом. По обеим сторонам от нее тянулись длинные дубовые столы, почти черные от лака, вдоль которых стояли такие же массивные, неподъемные стулья с ковровыми подушками на сиденьях. По углам зала стояли четыре небольших квадратных столика, покрытых зелеными скатертями, за одним из которых и сидела молодая женщина в черном платье. «Она на трамвае сюда приехала, что ли?» — прошептала Глафира Лизе на ухо, пока они шли к барной стойке. «Машины-то рядом с баром нигде нет». «Сейчас все узнаем». Ирина, увидев их, напряглась, даже привстала. Глафира, приблизившись к ней, хорошенько ее рассмотрела. Худенькая блондинка, ухоженная, но в данный момент какая-то слегка растрепанная, растерянная, испуганная. Спешила, видно. Ни накраситься толком не успела, ни причесаться. Платье простое, черное, но видно, что дорогое, хорошо сидит. На шее тоненькая золотая цепочка со скромным крестиком, в ушах серег нет. Огромные голубые глаза с расширенными зрачками, впитывающими в себя полумрак ресторана. «Лиза, боже мой, как же я рада, что вы пришли! Здравствуйте, Глафира, много о вас слышала. Думаю, Лиза вам рассказала, где мы с ней познакомились. Садитесь, пожалуйста. Я постараюсь быть краткой». Лиза и Глаша сели напротив нее. Подошла официантка, плотная брюнетка с родинкой над губой, Роза, значилась на ее бейджике. Крепкая деваха, какая-то даже неестественно яркая, красивая, киношная. Ей бы кобуру на пояс, да кожаные штаны. Ирина, перед которой уже стояла пустая рюмка, быстро сделала еще один заказ водка и два кофе. Проводив взглядом явно никуда не торопившуюся Розу, Ирина сразу начала рассказывать. «Значит так, мой муж — серьезный человек. У него свой бизнес — мебельные магазины. У него есть партнеры и одновременно как бы боссы. Я уже не знаю точно, какие именно отношения существуют между нами. Я имею в виду, что не совсем в теме, кто кому и что в самом начале дела давал деньги. Ой, да я волнуюсь. Суть не в этом. Господи, мысли путаются, я так нервничаю. Так вот, время от времени наш курьер, точнее, перевозчик, привозит из Москвы наличные, крупные суммы, чтобы Миша заказал мебель. У нас прямая поставка из Италии». «Наличные?» У Глаши округлились глаза. Лиза незаметно пнула ее под столом ногой. «Да. И вот до недавнего времени все было хорошо. Миша накручивал на этой мебели хорошие проценты. Его партнер в Москве занимался своими магазинами. Временами они каким-то образом выручали друг друга, взаимно оплачивая счета. Все это я знаю, понятное дело, из обрывков их телефонных разговоров и случайных услышанных фраз. Миша с самого начала мне сказал, он не желает, чтобы я совала нос в его дела. Хочет, чтобы занималась хозяйством, ребенком. Он хороший человек, добрый, да только вот очень нервный, часто кричит беспричинно. Правда, потом извиняется, покупает мне подарки, стараясь загладить свою вину. Я понимаю его. У него работа нелегкая. Все-таки бизнес. Я-то очень далека от всего этого. Господи, Господи, я все не о том. Самое главное, вот, перевозчика ограбили. Когда именно это произошло, я так и не поняла. Может, месяц тому назад, может, пару недель прошло. Он вернулся из Москвы с деньгами. У него с собой было, страшно произнести, 1 250 000 евро. Согласитесь, крупная сумма денег, причем наличных. Повторяю, мой муж человек взрывной, можно сказать, бешеный. Знаю, что он чуть не придушил этого парня. Его зовут Дмитрий Ремезов.